Добрый вечер. Слава нашему Господу. Сегодня у нас 6 глава книги Откровения. Мы начинаем эту главу. До 8 стиха, я думаю, что я возьму пока, вот практически пополам мы разобьем сейчас главу. И когда я зачитаю, я скажу почему. И я видел, что Агнец снял первую из семи печати. Я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано было взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих: хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждай. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли умерщвлять мечом, голодом и мором, и зверями земными. Амен. В 6 главе мы видим снятие первых 6 печатей. 7 печать будет снята потом, позже. И, как я уже сказал, в 6 главе снимается 6 печатей. И когда будет снята 7 печать, она как бы вскроет следующий этап, тоже состоящий из 7. Сегодня мы говорим о снятии 4 печати, потому что соответствует это 4 всадникам апокалипсиса. Так называют вот эту четверку. На самом деле и в литературе, в художественной, и во многих местах часто был использован вот этот прообраз 4 всадника апокалипсиса. Но взято это из пророчества Захарии. Там это было связано с судами, которые излились на Израиль, потому что Израиль плохо себя вел. Поведение было далеким от того, которое хотел бы видеть Бог. Когда мы находимся в конце дней, мы видим, что то же самое происходит, как принципиальная схема в отношении всей планеты Земля уже. И, на мой взгляд, вот эти первые 4 печати как раз дают такой общий вид, общий план. То есть потом, когда будут трубить уже трубы, ангелы, да, когда будут изливаться чаши гнева на землю, причем каждый из 7 этих этапов, он как бы усиливается на следующей ступени. Вот эти 4 всадника или 4 печати, которые сейчас снимаются, дают общий фон, общий план. Это не значит, что именно так оно и есть. Еще раз повторяю. Я так вижу, очень похоже это. Прежде чем мы войдем в подробности, дается как бы общий вид такой. Поэтому каждый из этих всадников имеет как бы значение. На самом деле свиток будет открыт только тогда, когда снимется 7 печать, последняя. Давайте представим себе, как стоит Агнец, и по одной печати он снимает. Как только он это делает, Одно из четырех животных, оно как бы дает команду. Вот каждое из этих четырех животных у нас написано «иди и смотри», но комментаторы говорят, что в большинстве рукописей, которые дошли до нас, книги Откровения, там пишется слово «прийди», то есть животное призывает одного из всадников. Следующее животное призывает следующего всадника. Здесь мы видим участие. То есть мы когда читали, да, вот эти четыре животных, 24 старца, ощущение такое, что как бы они находятся в пассивном в таком состоянии, несмотря на то даже, что они поклоняются, славят Бога, возлагают свои венцы и говорят «вся слава тебе», все равно создается впечатление, как будто они не будут участвовать вот в этом процессе, который сейчас разворачивается перед нами. И это как раз то, о чем говорил Иешуа в 24 главе Евангелия от Матфея. Вот каждое из четырех этих существ, мы когда говорим «животное», мы подразумеваем под этим что-то вот из животного мира. Да? Правильнее было бы сказать «существо». Именно вот существо, да, в иврите просто это слово «хая», и, конечно, это и существо, и от слова «хай», то есть живое существо, но мы видим, что оно абсолютно разумное и просто не из нашего мира. Но это не значит, что это именно животное в плане зверь, да, вот как земные звери. И вот это существо говорит «прийди», и приходят вот эти четыре всадника апокалипсиса. Знаете, что еще очень интересно, что они не могут прийти без снятия печати. Посмотрите, какая есть тут крепкая связь, причинно-следственная связь. Никто не может открыть свиток. Никто не может пойти просто и что-то сделать, потому что ему захотелось. Я почему об этом говорю? Даже верующие люди очень часто делают то, что им хочется, или то, что они считают правильным, вот то, что они считают нужным. Вопреки каким-то порядкам, вопреки какому-то устройству, неважно, что бы это было, праздники, богослужения, работа повседневная, вот, да, служения какие-то, которые нужно делать и так далее, мы как бы сталкиваемся с таким явлением, что человек либо хочет делать так, как ему это нравится, либо он вообще не хочет этого делать. То есть есть такое некие условия, да? Когда мы смотрим вот на такие книги, как «Апокалипсис», а в Писании и книга Захарии, и книга Даниила, это все апокалиптическая литература, мы видим полный порядок и устройство. Даже бесы, даже дьявол, даже демоны, они не могут делать то, что им хочется. У них есть границы, вот внутри этих границ они могут делать все, что хотят, но наперед известно, чего они хотят и что они будут делать. И поэтому иногда Бог эти границы сужает, а иногда расширяет. Временные рамки тоже. Но они шевельнуться не могут без разрешения Творца. Все происходит по Его воле. Первый конь белый, на нем всадник, имеющий лук. Лук – это символ власти. И классические, скажем так, католические комментарии говорят, что он может означать парфян, которые как бы в то время, в первом веке, очень сильно у них были лучники, вот эти всадники, и они очень как бы доставляли большие проблемы Римской империи, которая держала политическую власть над всеми этими регионами. На мой взгляд, это сравнение, так сказать, неполное, правильнее сказать, неполное. Я думаю, что в книге «Апокалипсис» эти всадники означают нечто большее, чем локальные или поместные какие-то проблемы. Вполне может быть, что прообраз был взят оттуда. Но что характерно, что по мнению ряда христианских комментаторов, причем это основная версия, Этого всадника как бы говорят, что это Слово Божье, это сам Господь Иисус. На мой взгляд, есть полное несоответствие с такой идеей. Почему? Во-первых, она подпитывает теологию замещения, потому что по той теории церковь уже вознеслась. Как бы руки развязаны у врага, ну и он делает все, что хочет. Но здесь уже в 6 главе я вам покажу, что на самом деле это не так. И вот остальные-то три всадника никак не могут быть вместе в одной связке или в одной группе с Иешуа. Мы видим, он появляется как всадник, как господин в 19 главе. Да, но не здесь. И там написано на нем, на бедре и на плече имя его «Два Радунай», Слово Божье. Поэтому на фоне общего кризиса веры, который мы наблюдаем уже сегодня, и я думаю, нам это проще понять и увидеть, даже чем людям, которые жили 40 лет назад. Ну, мы тоже жили 40 лет назад. Но не было такого беспредела и такого безобразия в эфире, в интернете, да, вот этого всего не было. Грязи вот этой всей, которая льется бесконечным потоком. Раздетые люди голые, все что угодно происходит. Уже дошло до того, что просто совокупляются в метро, на улицах, на площадях. Это все признаки последнего времени. Это уже, ну, как Содом и Гоморра, понимаете? Когда и ты, ему как бы говорят, а что такое, типа, а что вы мои права попираете? То есть это настолько уже нагло все насаждается. Вокруг люди, вокруг дети. То есть никогда так не было. Никогда. И первый всадник вот этот, это разрушение морали, разрушение святости, вот символ его, это захват умов человека. Понимаете, прежде чем что-то сделать, нужно идеологически прокачать людей. И это то, что делается сегодня, как бы подготавливаются люди к тому, что ну это ничего, это обыкновенно, ну что здесь такого? Хотя это просто выходит за рамки здравого смысла. Это не самое страшное, что можно назвать даже, что сегодня происходит. Но вот этот захват власти в умах людей, именно подчинение людей сатанинским принципам жизни, ценностям, приручать, потихоньку привыкало, чтобы око, привыкал мозг, видеть это, слышать. Сегодня очень много в рекламе используется, и вообще везде. Демоны. Мы с Ирой обратили внимание, наверное, это лет 15 назад, манекены в магазинах, да, вот демонического такого. Полностью конкретно, вот раньше так рисовали демонов, в эпоху Возрождения, например. Понимаете? А сегодня вот полностью один в один это манекены. Черты лица, глаза, брови, форма, бородка, все вот как Мефистофели. Понимаете? Ну и откровенно просто вот черти, которые улыбаются, заигрывают, как бы приучают уже детей к тому, что ну ничего страшного нет. И потом, когда будут эти демоны появляться, как бы человек, ну да, он его-то видел все время с детства. Он их как бы не боится уже, а должен бояться. Вот это информационная война. Белый всадник. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам 11:14. Еще хочу вам сказать. Сегодня очень часто можно услышать, как термин такой, да, толерантное общество, толерантность. Кто слышал, поднимите, пожалуйста, руку. Все. Кто может сформулировать значение этого слова? Безразлично. лояльное отношение к вещам. Позвольте вас поправить. Толерантность – это медицинский термин, который означает неспособность организма сопротивляться инфекции. Это проблема в иммунной системе. Вдумайтесь в это. Толерантное общество – это общество, которое утратило способность сопротивляться духовной инфекции, которая разлагает изнутри и снаружи, как проказа, тело. 2 Коринфянам открыли? Отлично. 11 глава, 14 стих. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их. Писание говорит нам, а если вы посмотрите первое послание апостола Иоанна, он говорит, всякого духа проверяйте, исследуйте. От Бога ли он? Здесь написано, что сатана может прийти как ангел света. Как узнать? Вот представьте себе, является вам ангел света. Ваша реакция. Правильно Ирми говорит. Надо спросить, во имя Ишуа, что ты за дух? Что ты за ангел? То, что он выглядит так, это ни о чем не говорит. Сатан – самый хороший артист. С самыми классными декорациями, с самым хорошим гардеробом и, как это называется, вот там, где все переодеваются, забыл я. Костюмерная, да. Есть слово специальное. Это все, да, я... Гримерная, да, но я сейчас не это имел в виду, спасибо. Реквизит, он с самым лучшим реквизитом. Вот слово «реквизит», оно включает в себя и грим, и одежду, ну все. Вот у него самый лучший реквизит. Он может одеться и прийти как угодно. Для того, чтобы это понять, мы должны читать внимательно Писание. Когда мы читаем первую главу книги Иова, там написано, что наступил день, когда сыны Божьи предстали перед Богом. Дальше написано, между ними предстал и сатана. Мы не знаем, как он выглядит. Я не думаю, что это черт с рогами на копытах и с хвостом. Я думаю, что, хотя вполне может быть, он и может так выглядеть. Потому что все, что рисуют люди, это то, что они видят, понимаете? Они не могут, человек не может придумать. Если кто-то когда-то интересовался немного психологией, а мне в 2000 году приходилось в Израиле сдавать психотест. Психотест – это экзамен пятичасовой. Вы знаете, наверное, да, слышали об этом? Психометрия. Для русского уха психа – это сразу что-то, как бы, да? Психометрия, да, вот писал экзамен. И мы там, то есть, были дополнительные какие-то вещи, которые меня просили сделать для того, чтобы... И я рисовал. Меня просят нарисовать несуществующее существо. Я рисую. Потом еще раз, потом еще раз. И потом, когда с нами уже занимался психолог и работал на этих курсах, это в Хайфе было такое Меркас Тасука, это для инженеров. Мы тогда, когда только приехали, это была такая возможность немножко еще иврит поднять, понять вообще, как тут что работает и так далее. Это специальные такие вот были центры занятости для инженеров. И я спросил, вот на уроке уже, да, а что это значит, для чего мы это делали? Как вы, что вы определяете? И человек мне ответил. Он говорит, нормальный человек, когда рисует несуществующее существо, он всегда использует земные образы. И я когда-то тоже рисовал немножко, и как раз вот так у меня мог я такие вещи рисовать. Я когда потом посмотрел, действительно там в деталях, в деталях. Это то, что мы видим, то, что мы знаем. Но человек, у которого действительно, там, допустим, шизофрения или психические расстройства, он может нарисовать то, что никто никогда не видел. Демоническая территория, вот эта вся, я не думаю, что это связано с шизофренией, хотя очень часто люди, которые... на чем мы остановились? На демонических изображениях, да. Очень часто люди, которые соприкасаются с демоническим миром, действительно у них наблюдается повреждение в психике. Слово «психос», оно греческое, означает душу. «Психо» – это душа. Поэтому психология – это работа с душой. Я думаю, самая лучшая работа с душой – это то, что нам привычнее слышать, как душепопечение. Это должны все-таки делать духовные люди. Потому что душа связана с духовной составляющей, связана с Богом. Как много раз мы говорили на иврите, в Писании используется слово «душа» и «вторая душа». «Нефеш» и «нешама» – это возвышенная часть души. То, что принято как бы у нас называть «духом». Так вот, если сатана может принимать облик ангела света, вы представьте себе, даже верующие люди не все знают, а как это выявить, как определить, как вывести на чистую воду, если вдруг это будет. А в книге Откровения мы будем читать, когда он будет, антихрист, будет огонь с неба сводить для того, чтобы прельстить даже избранных. Почему? Потому что именно сошествие огня с неба всегда было по Писанию ответом на молитвы, признаком присутствия Бога и так далее. Он копирует, вы вдумайтесь, самые мощные знамения. Как узнать, как определить? Знаете, мы тоже довольно часто сталкиваемся с таким явлением, что верующие люди не хотят углубленно изучать Священное Писание. И когда мы начинаем об этом говорить, и все, наступает момент, когда человек приходит в раздражение и говорит, короче, я верю в Иисуса Христа, остальное меня не волнует, не трогайте меня. Зачем мне это надо все? Иврит, буквы, слово, корень, не корень, еще там что-то. Да потому что, а как ты будешь определять потом это все? Как же не изучать этот материал? Это же письмо к нам. Так, то, что мы знаем, это очень мало. Но поверьте, этого достаточно, потому что Дух Божий помогает нам понять самые главные вещи. Иногда мы это чувствуем печенкой. Иногда чувствуем почками. Иногда спинным мозгом. Иногда сердцем. Это все из Писания, я сейчас говорю. Это не обиходный оборот речи, поверьте. Потому что псалмы говорят, почки мои говорили со мною. Да? Печень моя говорила мне. Вот. Наверное, извините за такое вот сравнение. Когда печень говорит к человеку, наверное, лучше всего алкоголики это могут понять. Сравнение, да? Ну или боксер, который пропустил левый боковой в корпус, тоже может понять, когда печень говорит. Очень тяжелая травма, кстати. На восстановление надо хотя бы полгода. Да, после такого вот нокаута. Тяжелее переносится, чем... Ну, не об этом сейчас. Момент в том, что вот этот всадник, он как бы выглядит, как будто бы... Вот здесь, да, так описано? Конь белый, на нем всадник, имеющий лук. Дан был ему венец. Вышел он... Как победоносный? Не победоносный, понимаете, да, момент? А как бы победоносный? Вот в этом и есть отличие. Когда придет Антихрист, он будет многими расценен, как Машиах, как Христос. Но он анти. Второй всадник развяжет войну народов между собой. Ненависть национальную, частного характера, обязательно религиозного характера. Вообще все практически войны, они велись на религиозных, как бы, вот этих вот ненависти. Почему был разрушен второй храм? Мудрецы говорят, из-за синат хинам. Беспричинная ненависть. Очень часто люди воюют, они, это дух их побуждает. Вот ненависть, она беспричинная, она безосновательная. Это просто неудовлетворенность, которая идет изнутри у людей. Удовлетворенный жизнью человек, реализующийся, это не значит, что он будет богатый или его будут показывать все время по телевизору. Это значит, он будет хороший отец, хороший работник, профессионал, хорошая мама, хороший папа, хороший муж или жена. Это реализация жизни. Это план Божий для людей. Третий всадник. Мы сейчас говорили о рыжем коне. Ну, еще говорят, рыжий конь, он как бы красный, да? Дано было взять мир земли, вот цвет крови. Наверное, должно немножко нам все-таки давать ассоциацию на красную телицу. Я не буду сейчас входить в этот раздел. Большой меч, то есть понятно, что будет развязана война, потому что отнят мир с земли. Когда была снята третья печать, третье существо сказало: «Приди». Я посмотрел, и вот конь вороной, на нем всадник, имеющий меру в руке. Вообще мера – это символ суда и символ как бы недостаточности. Мера – это когда очень сильно человек ограничен в каких-то ресурсах. В данном случае речь идет просто о дневном пропитании у нас в тексте. То есть, когда мерою меряют воду, когда мерою меряют хлеб, ты не можешь кушать сколько хочешь. Ты его разделил, и ты кушаешь вот эту мана, мера, чтобы просто поддержать дольше в себе вот эти силы. А так можно было бы сесть и скушать за один раз. И дальше было сказано, что хиникс пшеницы за динарий. И три хиникса ячменя за динарий. Динарий – это дневная плата, ну так скажем, сельского батрака. То есть это дневная плата наемного рабочего за день. Сегодня, я не знаю, сколько средний, я думаю, он колеблется вот в Израиле, да? Кто-то зарабатывает 300 шекелей в день, кто-то 120, кто-то 500, кто-то 450, все зависит от профессии. Но представьте себе, что вашего дневного заработка вам будет хватать на то, чтобы пропитаться один день. Понимаете? Мы как бы сегодня зарабатываем за один день больше, чем можем скушать за один день. А наступит время, когда цены на хлеб вырастут. И люди будут кушать мерой. Это признак осады. Обычно так кушали в осажденном городе. Как будто бы земля попала в осаду. Вы понимаете, да, вот общая картина такая. Деваться некуда человеку. И написано: елея и вина не повреждай. Все комментаторы как бы отмечают, что здесь речь идет о том, что на земле произойдет истощение ресурсов. Общество еще больше разделится на бедных и богатых. То есть будет колоссально видна разница. И блага будут сконцентрированы в руках отдельных людей, а елей и вино, как бы, ну, признаки роскоши, вот признаки такого богатства. Я не согласен с такими комментариями. Я абсолютно убежден, что тут речь идет о других вещах. И я понимаю, почему комментаторы самые известные, дают такой комментарий. Это снова теология замещения. Церковь вознеслась, ее нет, и по этой теологии будет забран с земли Святой Дух. Духа Святого нету. То есть человек не может покаяться. В книге Откровения мы видим совершенно другую картину. Церковь остается на земле. Я сейчас специально говорю христианской терминологией для того, чтобы это было наиболее доступно, вот этот материал. То есть, она не взята с земли, она проходит переплавку, она идет через испытания. Но она продолжает делать то, для чего была создана Богом. Проповедовать. Она будет продолжать нести Евангелие. Вино и елей – это символы спасения. Символы спасения. Хлеб будет дан мерою. О чем это говорит? Слово Божье будет, но оно будет настолько, его будет мало. Давайте мы откроем книгу Амоса, пророка. Я вам говорил, что мы будем обращаться к пророкам, потому что там есть фрагменты апокалиптические, которые помогают нам понять, о чем говорит книга Откровения. Книга пророка Амоса, 8 глава, с 11 стиха. Посмотрите, как этот стих соответствует 6 стиху из 6 главы книги Откровения. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. В тот день истоевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским, говоря, жив Бог твой Дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут. Амен. Отрывок говорит о том, что наступит время на земле, когда будет большой дефицит Божьего Слова. Это не значит, что его не будет. Будет. Но его будет очень трудно найти. Останется шоу. Обязательно. Останется вот это все. Недавно мне прислали очень интересное. Я бы сказал, пророчество Спенджера. Чарльз Спенджер. Сколько лет? 200 лет назад он жил. Пускай 150 лет назад он жил. Знаете, что он сказал? Скоро наступит время, когда пастырей, пасущих овец, заменят клоуны, развлекающие козлов. Вдумайтесь в это. Это время уже сегодня наступило. Это Спенджер сказал. Это пророчество 100%. Я сейчас не хочу искать, мне прислали на WhatsApp, в телефоне прямо. Знаете? Удивительно. Клоуны, развлекающие козлов. Вместо пасторов, которые должны пасти овец. То есть, представляете, как поменялась картина? Поэтому будет большой дефицит. И Слова Божьего будет мало, очень мало. И те люди, которые будут нести Божье Слово, скорее всего, будут выглядеть глупо в глазах остальных людей. Непрезентабельно. Их никто не захочет слушать, а те, кто захотят, будут искать и ходить от моря до моря. Это об Израиле, кстати, написано. Вот то, что у Амоса. Это хлеб будет мерой. И цена будет высокая за этот хлеб. Теперь вино и елей. Вино – это символ крови Господа Иешуа Мессии. Так или нет? Елей – это символ Духа Святого. Скажите, пожалуйста, возможно ли человеку покаяться и получить эсхатологическое спасение, без помощи Святого Духа и без омытия в крови Машиаха. Это самых главных два атрибута. Понимаете? И книга Откровения у меня, я себе это пометил красным, вот этот стих. Конкретно он говорит о том, что символы спасения написано «не повреждай». Вдумайтесь, Слово Божье даже как бы повреждено. Оно ограничено очень сильно. А масла или елей нет. На планете Земля будет подвержено как бы вот этому истреблению все. Но Дух Святой будет до конца здесь, пока не встретит Машиаха. В тех людях, которые доживут. И, конечно же, вино, то есть символ крови Мессии. Для того, чтобы спасаться. Теология замещения поэтому и говорит, что это про богатых. Спасаться-то уже некому. Все, кому надо было, уже спаслись. Они уже вознеслись. Они уже сидят на облаках, за столами, пьют новое вино, на свадьбе у Агнца пируют. А есть еще такие собрания, которые себя считают невестой, а остальных, ну, недостаточно верующими такими, знаете, они как бы будут там, как приглашенные. Ну, вот такие ереси. Причем это здесь, в Израиле. Мы будем невеста, а вы, а мы кем будем? Ну, вы там, если сильно будете стараться, будете гостями. Со стороны наблюдать, короче, будете. Официанты, ну, может быть. Я не знаю, я сейчас не хочу рассказывать, по каким критериям. Критерии там, ну, в секте всегда есть какие-то критерии сектантские. Не знаю. Но представьте, вот такая теология, откуда она берется? Откуда берутся эти учения? Разве это есть в Библии? Этого нету. И люди серьезно вот так вот верят и живут. Вы представляете, какая надменность, какой дух гордыни религиозной считать себя спасенным, а того человека нет? Я, хотя не люблю Достоевского, я знаю, что он был антисемитом, но этим людям хорошо было бы прочитать «Братьев Карамазовых». Нельзя считать себя не спасенным, себя спасенным, а кого-то нет. Мы же понимаем, что там, где не надо, то есть в огненном озере, в аду, окажется довольно много тех, о которых думали, что они уж точно будут спасены. И наоборот. Такие, как грешник, который на кресте покаялся в последний момент. Вот всю жизнь так жил, еще вчера ты бы в жизни не сказал, что он будет спасенным. А сегодня? И, кстати, вот то, что там произошло на кресте, два разбойника, да, и один, которому Иешуа сказал, ныне же будешь со мной в раю, полностью вписывается в иудейское понимание платы за грех. Потому что смерть является определенным расчетом, смерть является определенным погашением. А если перед этим человек покаялся, тогда нужно спорить не со мной, а с Иешуа. Это он сказал, ныне же будешь со мной в раю. Водное крещение не принял, причастие не принял, ничего такого не сделал, никому не помог. Ну, покаялся, это что, покаяние? Надо же молитву покаяния прочитать, специальную. Что это за покаяние? Господи, вспомни меня, когда придешь. Вспомни меня. Это что, покаяние? Понимаете, с точки зрения современного вероучения, это даже нельзя намеком на покаяние назвать. Но это было, да, полное покаяние. Полное. И человек получил полное спасение. Я не говорю, что нам нужно жить так, чтобы каяться на кресте или перед смертью. Все, кто думают объегорить Бога, умрут внезапно и не успеют этого сделать. Поэтому символы спасения – это кровь Мессии и Дух Святой, оставлены на земле, и их не повреждает. ангел, всадник вот этот, он не имеет власти над этими категориями, потому что уже в 7 главе, уже в 7 главе мы увидим 144 тысячи запечатленных из 12 колен Израилевых, и это будут особая группа людей. А как они там появятся, если по теологии церковь заменила собой Израиль, Израиль остался на великую скорбь, а это что тогда в Израиле, кто это? 144 тысячи. По 12 тысяч из каждого колена. Кто это? Откуда они взялись? Как они смогли покаяться без этого? У меня большой вопрос. Четвертый всадник, 7 стих. Конь бледный. В греческом в оригинале это бледно-зеленый. У него цвет тления, разложения. Бледно-зеленый. В Талмуде, кстати, есть и в иудейских источниках определенные символы и прообразы вот этих всех вещей. Когда ангел смерти капает каплю в рот человека, и как бы яд, да, вот такой вот. И когда это попадает, человек становится бледно-зеленым, то есть трупом, разлагающимся трупом таким вот. А вот этот всадник имеет такую вот внешность, и написано «Конь бледно-зеленый, на нем всадник, имя которому смерть». Я не думаю, чтобы Иешуа в такой компании выехал прокатиться одним из четверых тут был бы, да? Ну, трудно себе вообще это представить. Тем не менее, основная масса комментаторов именно так и говорят. Кстати, это очень похоже на тот комментарий, когда... И говорят вот это распространение Евангелия по земле, то есть, когда женщина взяла 3 меры муки, 2 или 3, поправьте меня, 3 меры муки, спасибо. И положила туда закваску, доколе все не скиснет, написано, вот это похоже на Царство Небесное. Да? И люди говорят, вот так будет распространяться Евангелие. Причем люди, поверьте, очень-очень известные мировые проповедники. С одним из таких мне удалось поговорить, я думаю, лет 12 назад. Я не хочу называть имя. И не русскоязычный человек. Он говорит, ну я так думаю, и все. Вот так будет распространяться Евангелие. Хотя везде по Писанию мы видим, что закваска – это символ греха, порока. Нет ни одного стиха, который бы говорил обратное. И этот стих не говорит о хорошем тоже. Это 13 глава Евангелия от Матфея, 33 стих. Это я, к слову, вспомнил. Потому что Евангелие в этой же 13 главе написано, будет распространяться методом сеяния. Вышел сеятель, сеет семя. Евангелие не может распространяться как неконтролируемый процесс. Закваска, брожение – это неконтролируемый процесс. Ты его не можешь остановить. Ты его можешь запустить, но ты его не можешь остановить, и ты его не можешь адсорбировать. То есть в каком-то этапе взять и сказать, так, нет, сейчас я возьму и это тесто разделю. Не выйдет. Оно скисает. Правильно? Поэтому там Иешуа предупреждает о ересях и лжеучениях, которые войдут в церковь, как закваска. В другом месте, я не ошибаюсь, это 8 глава Евангелия от Марка. Говорится, берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Закваска – это всегда плохо. Оно не может быть хорошо. Поэтому царство или проповедь Евангелия – это тяжелый труд. И если бы это было правдой, то за 2000 лет уже бы заквасилось все тесто, уже бы все были верующие. Но Царство Божие усилием берется, написано. Хлеб сеется трудами большими, потом и кровью. Пашется земля, сеется семя, происходит элемент доверия Богу, когда ты в землю бросаешь то, что должно там сгнить, хотя ты мог бы это смолоть и сделать булку. Но ты должен бросить в землю, доверить, что оно там сгниет, и когда умрет это семя, вот тогда оно даст колос наверх. И тогда будет урожай в 30, 60, 100 крат, но потом опять надо выйти, собрать этот хлеб, вымолотить его, сохранить. Вот так будет распространяться Евангелие. И всадник на белом коне, он тут близко даже нет, первый, который был, чтобы он распространял Евангелие. Просто параллели такие вот вам. Поэтому последний всадник, бледно-зеленый, которого зовут Смерть. Написано, за ним следовал ад. И ад следовал за ним. И дана ему была власть над четвертой частью земли. Многие люди думают, что покончив жизнь самоубийством, они решат свои проблемы. А им как бы станет легче. За смертью написано, смотрите в стихе, следует ад. Поэтому, если человек умирает за пределами Мессии, не в нем, как написано Римлянам 6 глава, а за пределами Мессии, то за смертью следует ад. Он как, знаете, вот как корабль, который едет, у него сеть такая, он тянет, и там такой здоровенный у него мешок из сети, туда все попадает. Вот так следует ад за этой смертью. Мы знаем, конечно, эти стихи. Ад, где твое жало? Да, смерть, где твоя победа? Иешуа сумел победить. Он как бы разорвал вот эти узы смерти. Поэтому над верующими ад не имеет власти. Авадон. Авадон это, кстати, от слова овед, потерянный, да, это потеряться. Авадон, вот символ Авадон или ад, это еврейское слово Авадон. Это имеется в виду потерянный навсегда, его невозможно найти уже потом. Очень глубокий смысл в этом слове Авадон. Это потерянный для Бога, потерянный для жизни. Поэтому, живя на земле, надо ценить эти вещи и стараться как-то их немножко хотя бы впустить в свою жизнь, осознать, потому что смерть не является решением проблем или выходом из проблемы. Написано в Писании, рождается человек, и Бог определяет для него время, час, минуты, секунды, когда он умрет. Никто не может приблизить это. Понимаете? Поэтому, когда мы отравляем свой организм, мы грешим. Мы приближаем это время. Когда человек сам это делает, он посягает, как бы, это бунт против Бога, понимаете? И у человека есть, в принципе, этот рычаг, но он наносит ущерб не Богу, а себе, а провоцирует его дьявол, который таким образом, убивая людей, борется с Создателем, как бы говоря ему, ну что, видел? И этого я украл, и того украл. Вспомните, для чего пришел дьявол? Украсть, убить и погубить. Украсть. Украсть жизнь у человека, чтобы он делал не то, что должен делать, не то, что определено ему Богом. После этого он его убьет, а потом погубит в аду. Убить и погубить. Видите, как написано? Смерть, и за ней следует ад. Поэтому это страшные вещи на самом деле. Люди не боятся, потому что не понимают просто, что этого надо бояться. Это плохо. Ему дана власть умерщвлять мечом, голодом, мором и зверями земными. Значит, смотрите, как написано. Один всадник, второй, у него меч, да, и он войны развязывает. Первый всадник, вспомним просто сейчас такое резюме сделаем. Первый всадник завоевывает сознание людей. И если кто-то думает, что это не важно, с этого все начинается. Это важно. Советую прочитать Римлянам 12 глава 1 и 2 стих. Мы должны преобразиться обновлением ума нашего, чтобы понимать волю Бога и не сообразовываться с этим веком. Вот первый всадник, он порабощает сознание людей. Второй всадник умерщвляет, развязывает войны. Третий всадник поражает ресурсы земли. Именно ресурсы. Я параллель провел с Божьим Словом, но ресурсов это коснется однозначно. И четвертый всадник, на фоне войн и сражений, естественно, будут возникать эпидемии, пандемии. Как в средние века. Не хватит просто сил и ресурсов все лечить. Представляете себе территория, ну я не знаю, может быть кто-то помнит, в 2004 году или в 2003 году было очень сильное цунами, в Таиланде было землетрясение. А? Я очень хорошо помню. Вы знаете, что в Израиле тоже это ощущалось или нет? А? Нет. Я очень хорошо помню, я работал тогда, это был рабочий день, но я запомнил. Я сидел на такой пластмассовой бочке, джерикан называется, ну, как колонка желтая, и варил балку, большую такую балку. И как качнула земля, вот землетрясение. А потом приходит что-то там, вот столько-то часов назад, там погибло примерно 500 000 людей. Там были эпидемии, потому что трупы неубранные, потому что смешано с водой. На второй день уже там бактерии, зараза вся вот эти и так далее. Это невозможно никак остановить. То есть масштабы поражения, причем во всех сферах и областях. Мор написано, голод. Ну, естественно, дикие звери, которые падалью питаются, и птицы, и все вот это. То есть картина, я бы сказал, ужасная, но мы только-только начали говорить. Дальше будет намного хуже. Это только начало, это как бы самые небольшие такие толчки судов Божьих перед вторым пришествием Сына Божьего на землю. На этом мы с вами завершим сегодня. И в следующий раз с Божьей помощью мы пройдем до конца этой главы. Тут тоже будет много интересных мест. Последнее, вот хочу еще добавить комментарий, я просто не сказал, к 6 стиху, Исаия 51 глава, 6 стих. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет». Аминь. Видите, написано, это именно то время, о котором мы говорим. Он говорит, посмотрите вверх, посмотрите на землю, и дальше он говорит, небеса исчезнут, как дым. Земля обветшает. Что такое обветшает? Рассыпется. Как одежда написана. И жители ее вымрут. Это о последнем времени. Но он говорит, а мое спасение пребудет вовек. Поэтому не отнимется елей и вино от земли. Останется возможность спасаться даже в самое трудное время. И мы еще об этом будем говорить. Просто для себя вот запомните 6 стих из 6 главы. Напишите, если у вас нету сноску 51.6 Исаия. Это те сноски, которые как бы я сам пишу в своей Библии. Их нету. Но это полностью отвечает и соответствует картине, которую мы видим в Откровении. Аминь. Пусть Бог благословит. Если есть вопросы...